Ирина Матлак. Жена в придачу или самый главный приз. Глава первая. «Но отец!» — выдохнула я, слишком потрясённая, чтобы подобрать подходящие слова. «Ты не можешь так поступать!» Драгор Саагар, нынешний глава гильдии магов, сильнейший маг империи, а по совместительству — мой дрожайший и до сего момента любимый папочка, жестом велел замолчать. «Победитель не только займет мое место, возглавив гильдию, но и получит в придачу неоценимое, величайшее сокровище», — громогласно повторил он, обведя присутствующих, пробирающим до дрожи взглядом. «Фелицию Саагар в жены!» С тем, что Фелиция Саагар — величайшее, неоценимое сокровище, поспорили бы очень многие, в числе которых была и я сама. Но никто не то что возразить, даже взглядом выразить несогласие не посмел. Кому захочется связываться с магом, чья сила превосходит силу всех присутствующих вместе взятых? Драгор Саагар не просто так получил прозвище «Непобедимый». Он в одиночку положил целый полк, посмевший угрожать нашей великой империи, расправился с несколькими подпольными гильдиями и в честном поединке одержал верх над Грехом Квара, предыдущим главой гильдии магов. Папа давно хотел выдать меня замуж и, вознеся благодарность Всевышнему, наконец вздохнуть спокойно. Он кричал, умолял, угрожал, шантажировал, использовал все методы воздействия на отбившуюся от рук дочь. Но подобной подлости я от него не ожидала. Это же надо! Меня, родное дитя, обещать как приз магических игр. Да это оскорбительно, в конце концов. Судя по виду отца, он ничего оскорбительного в этом не видел и был крайне доволен собственной смекалкой. Магические игры проводились ежегодно, и лишь раз в 50 лет они были особенными, когда победитель возглавлял гильдию. Но за всю историю игр не бывало случая, чтобы в придачу главному призу действующий глава обещал руку собственной дочери. «Папа!» — снова попыталась возмутиться я. «Молчать!» — рыкнул он, и за окном среди ясного дня блеснула молния. «Но цыц, я сказал!» На улице что-то затрещало и упало. Видимо, растущий у входа дуб. Жаль. Красивое было деревце. Папа в гневе страшен. И не в гневе, в общем-то, тоже. Вокруг Драгора Непобедимого взметнулось пламя, и все сагильдийцы благоразумно попятились. Те, кому повезло находиться не в центре, бочком и по стеночке, принялись пробираться к выходу. «Стоять!» — адресовалось несчастным, мгновенно замершим в нелепых позах. Снова обведя присутствующих пробирающим, подчеркивающим важность происходящего взглядом, Драгор Непобедимый подытожил. «Заявление на участие подать Рути в течение недели. Все!» Это самое «все» стало ветром, буквально сдувшим магов из зала. Как только за последним из них захлопнулась дверь, папа рухнул в кресло и устало оттер лоб. Старость не радость, и хотя на людях он по-прежнему держался бодрячком, я знала, насколько ему тяжело. Шутка ли, столько лет занимать пост главы, да еще и фактически в одиночку поддерживать магическую защиту всей столицы. Не сделай он сегодня такого заявления, я бы, как всегда, уселась рядом, положила его голову к себе на колени, перебирала седые волосы и успокоила. Но сейчас я была слишком зла, чтобы жалеть папу, так бессовестно меня предавшего. «Знаешь, как это называется?» Больше не сдерживаясь, обрушилась я на него и тут же замолчала, в очередной раз силясь подобрать выражение без использования ругательств. Последний раз, когда я позволила себе браниться при папе, он наложил на мой язык заклинание жгучего перца. В прямом смысле приправленное огненной магией, оно стало настоящим мучением на целых 2 дня, так что тот урок я усвоила хорошо и больше не ругалась. В присутствии папочки, разумеется. «Я категорически против!» — Не сдержав порыва, я грозно топнула ногой, и стук каблука об пол набатом прозвучал среди воцарившейся в зале тишины. «Ты хоть подумал, что будет, если победителем, например, Шейр окажется?» Собственное воображение заставило содрогнуться, услужливо нарисовав картину, где мы с дряхлым, пропахшим нафталином старикашкой, рука об руку стоим в храме. А потом он тянется ко мне сухонькими, тонкими ручками, подслеповато щурится, вынуждает наклониться к нему поближе и складывает для поцелуя бескровные ниточки губ. От охватившего меня ужаса я даже плечами передернула. Впрочем, это я, конечно, погорячилась. В Шейре магии не на грош. Так что победа ему в любом случае не светит. И все-таки. «Победу одержит Трей», — ничуть не смущенный моим вопросом произнес папа. «Он самый достойный кандидат, как на пост главы, так и на роль твоего мужа. А если откажешься выходить замуж, сама знаешь, что тебя ждет. Устав игр непреклонен, а слово главы — закон. Нарушишь его, и будешь с позором изгнана из гильдии, после чего ни один заказчик, ни один работодатель в твою сторону не посмотрит». «Ты этого не сделаешь», — не веря собственным ушам, усомнилась я. «Это сделаются гильдийцы», — устало выдохнул отец. «Фелиция, все мои действия направлены лишь тебе во благо. Я уже не молод, а тебе нужна надежная опора и защита. Как еще мне заставить тебя выйти замуж? Ты ведь всем женихам отказала. Всем!» «Да потому что не хочу я замуж. Не хочу. Не для того столько времени потратила на оттачивание навыков и зубрёжку сложных магических формул. С самого детства мечтала стать первоклассным боевым магом, брать сложные заказы, прославиться в конце концов. И, к слову, имела для этого все данные, включая прекрасную, понятно кем обеспеченную наследственность. А теперь что? Все Магрыси под хвост? Только из-за родительской прихоти? Зла не хватает». Неожиданно папа поднялся с места, приблизился и хотел коснуться моего лица, но я отпрянула. Слишком неуместно сейчас с его стороны проявление нежности. Он вздохнул. «Фелиция, ты прекрасная молодая девушка, и любой маг будет счастлив на тебе жениться». Я фыркнула. Папа снова вздохнул. «Ну да, все буквально сидят и мечтают. Как бы жениться на той, кто лучше иного мужчины управляется с клинками, носит брюки и дни напролет проводит в тренировочном зале?» «Еще не поздно передумать», — заметила я в глубине души, надеясь, что папа со мной согласится. «Объявление было сделано только среди наших, неофициально. До прессы информация еще не дошла и...» «Нет!» — резко оборвал меня отец и вмиг подобрался, сменив образ уставшего родителя на образ Драгора Непобедимого. «Ты станешь женой победителя 400-х магических игр, Фелиция Саагар. И это мое последнее слово». На глаза навернулись злые слезы. Но не позволив им пролиться, я гордо расправила плечи и бросила: «Ты еще об этом пожалеешь!» Не став дожидаться ответа, выбежала из зала, громко хлопнув за собой дверью. Как же хотелось разнести ее в щепки! Да что там дверь? Мне всю гильдию сравнять с землей хотелось. Опасаясь, как бы окончательно не взорваться и не воплотить желание в жизнь, я быстро спустилась на первый этаж, обогнула толпу сагильдийцев и вышла во внутренний двор. Оттуда почти бегом направилась к тренировочному корпусу, вошла в свой любимый зал и сходу призвала оружие. Для начала помашем мечами. Два гигантских огненных клинка материализовались в руках, и я принялась беспощадно рубить Тедди. Специальная груша для битья, выполненная в форме человека, таращилась на меня пустыми глазами и неимоверно бесила. Создали ее так, что сколько ни лупи, Тедди все равно целым остается. Хоть ты на него весь свой арсенал обрушь, ни царапинки на этой заразе не останется. За мечами последовали секиры, рапиры, и закончилось все метанием ножей. Тяжело дыша, я потрепала Тедди по лысой башке, опустилась на пол и устало прислонилась к нему спиной. Говорю же, зараза. Столько усилий, а ему хоть бы что. Пар я немного выпустила, но легче все равно не стало. Злость мешалась с обидой, и я даже не знала, какое из этих чувств переполняет меня больше. Как он может так со мной поступать? Как? «Победу одержит Трей!» — скривившись, передразнила я папу. «Да лучше сдохнуть, чем за него замуж выйти!» «На твоем месте я бы 100 раз подумал, прежде чем такое говорить», — прозвучало позади меня. «Советую с уважением относиться к будущему мужу, Лия». «А я-то думала, ничто не способно сделать этот день еще хуже». «Для тебя, Фелиция!» — отозвалась, не оборачиваясь. «Где закажем свадебный торт, личка?» Акцент на обращении был сделан явно намеренно. «Там же, где твой памятник!» — огрызнулась я, чувствуя, что злость вскипает с новой силой. Взрывным темпераментом я целиком и полностью пошла в отца, что часто доставляло массу неудобств. Раздались приближающиеся шаги. Трей обошел Тедди и, остановившись рядом со мной, усмехнулся. «Ты, как всегда, грубишь, Личка. Надеюсь, хотя бы в первую брачную ночь я удостоюсь более теплого приема. «Если только убийственно горячего», — вкрадчиво проговорила я, позволив пламени меня охватить, «после которого тебе непременно понадобится тот самый памятник. Вообще-то моя магия заключается в призыве мощного оружия, а унаследованный от отца огонь — лишь приправа к нему. Но выглядит эффектно». И хотя Трей видел подобное неоднократно, было заметно, что впечатлился и на этот раз. Он смерил меня высокомерным взглядом, сложил руки на груди, но чуть отступил. Обладатель длинных черных волос, хорошей подтянутой фигуры и привлекательных черт лица, этот маг пользовался бешеной популярностью у девушек, женщин и даже старушек. Трея обожали, Трея боготворили, на Трея буквально молились, а он принимал всеобщую любовь как должное, что неимоверно меня бесило. Я смотрела на это воплощение всеобщего обожания, боролась с пылающим внутри гневом и почему-то вспоминала, с чего началась моя к нему ненависть. Когда-то давно у нас в гильдии завелась Магрыса. Крупная примерская тварюшка, жрущая все, что плохо лежит. Каждый маг считал долгом чести ее отловить, но удача улыбнулась мне, тогда еще 7-летней девчонке. Вычитав в одной книге, как поймать такого вредителя, я поставила прямо в холле старый башмак, положила в него кусок заплесневелого сыра, приправила все это дело чуточкой магии и устроила засаду. Пока взрослые маги бегали по жилому этажу, столовой и кухне, Магрыса преспокойненько выбралась в холл, прошествовала к ботинку и вскоре оказалась мною поймана. Я уже предвкушала всеобщее восхищение, чувствуя его буквально кожей, как вдруг на меня набросился Трей. К такому я готова не была и отреагировать не успела. А он воспользовался моим замешательством, схватил Магрысу и, держа ее за хвост, побежал хвастаться своей победой. Я тогда целый день в чулане проревела. Правда, мстить всегда умела хорошо, и на следующее утро Трей визжал, как девчонка, обнаружив в своей постели огромных болотных магжаб. А потом еще неделю не выходил из комнаты, стыдясь усыпанной временными бородавками физиономии. Видимо, на моем лице выразительно отразилось желание выплеснуть на Трея весь свой гнев, потому что он отступил еще на шаг и проговорил. «Не хочу с тобой драться, Лия», и, сделав короткую паузу, вкрадчиво добавил. «Предпочту преподать тебе урок хороших манер другим способом. И в другой раз». Не дав мне времени на ответ, всеобщий любимец многозначительно улыбнулся и уверенным шагом вышел из зала. После чего Тедди снова пришлось вынести бесчисленное количество ударов огненных мечей. Я выдохлась, но даже этого оказалось недостаточно. Требовалось срочно что-то делать. Но в затуманенную голову ничего путного не шло. Решив, что мне крайне необходимо отвлечься, проветриться и сменить обстановку, я решительно направилась на жилой этаж. Войдя в свою комнату, на ходу стащила одежду, прошествовала в ванную и быстро приняла душ. Переоделась, остановив выбор на удобных брюках и тунике, высушила волосы, спасибо папочкиной магии, и снова спустилась в холл. Уже давно успела понять, нет лучшего способа выпустить пар, чем покромсать кого-нибудь на кусочки. Доска заказов была пустой. Не то день такой выдался, не то сагильдийцы успели всю работу разобрать. Ну и что тут у нас осталось? Пропажа мелкого артефакта, поиск утерянного пенсне, поиски книги. Все не по моему профилю. Подзарядка светильников, бой с появившимся близ столицы Гартахом, прием магического огня... Стоп! Гартахом? Подойдя к подавляющей зевке Рути, я молча опустила на стойку сорванное объявление. «Уверена?» — с сомнением уточнила она. «Заказ сложный, а вознаграждение небольшое». Ответом ей был мрачный, горящий решимостью взгляд, наткнувшись на который, Рута поспешила сделать в журнале заказов соответствующую запись. Затем выдала нужные координаты, и я, взяв исписанный ровным почерком листок, зашагала к выходу. Оказавшись вне стен гильдии, глубоко вдохнула теплый летний воздух и мимолетом отметила, что от папочкиного гнева действительно пострадал дуб. Бедное деревце сломалось пополам, обуглилось и лишилось всех до единого листочков. Теперь его вид как нельзя лучше отражал мое внутреннее состояние. Наняв извозчика, я забралась в повозку, откинулась на спинку сиденья и обратила в окошко горящий взгляд. Ясным днем по городу сновали толпы, всюду слышался громкий смех. У фонтана резвились дети, неустанно изводящие бабуль, дедуль, отцов и матерей. Собаки тявкали, кошки мурлыкали, птички нестройным хором пели. Всеобщая радость тоже бесила. Меня теперь вообще все бесило. Плохой я человек, наверное. Не умею радоваться счастью других, когда самой настолько паршиво. «Госпожа, а что это вы надумали в ту деревню податься?» Подал голос извозчик, понукая пару гнедых лошадей. «Там, говорят, Гартах объявился. Уже двоих сожрал. И еще пятеро пострадали. Не дело это такой хорошенькой девушке жизнью своей рисковать». Мысленно сосчитав до пяти, чтобы не сорваться на этого любителя поучать, я спокойно, даже немного вкрадчиво сообщила. «Хорошенькая девушка, принадлежащий гильдии маг. Убить Гартаха — мой заказ». Извозчик дернулся, поперхнулся. Лошади заржали и с испугу помчали быстрее. Я испытала злорадное удовлетворение. Может, с виду я и смазливая блондиночка, но внутри настоящий боевой маг. А нашего брата вообще все боятся. Магов, принадлежащих гильдии, особенно. Репутация у гильдии, надо сказать, своеобразная. Вроде все понимают, что мы столицу защищаем, жителям помогаем опять же. Но многочисленные, регулярно устраиваемые магами дебоши сильно подрывают нервную систему горожан. Государство только и успевает чеки на ремонт выписывать. То чьего-то дома, то общественного заведения. А что поделать, если заказы иногда предполагают использование силы с размахом? В нужную деревню мы прибыли к середине дня. Бросив бледному извозчику несколько монет и сообщив, что меня можно не дожидаться, я пошла по широкой проселочной дороге. За спиной послышался вздох глубочайшего облегчения, и меня окатило дорожной пылью, выбившейся из-под копыт резко улепетывающих лошадей. Прокашлившись, я отряхнула одежду и, гордо вскинув голову, продолжила путь. «Ах, хорошо здесь, травка зеленая под ветерком шелестит, небо голубое-преголубое глаз радует, Гартах вон где-то в лесочке рычит. Видать, зубки полируют. Снова сожрать кого-то готовится». Небольшие деревянные домики, разбросанные по обеим сторонам дороги, выглядели пустыми. Наверняка все жители или в город к родне подались, или по погребам попрятались от разбушевавшегося зверя подальше. Глянув в записи Руты, я подошла к дому номер 11 и решительно постучала в дверь. Открыли мне не сразу, когда я уже почти поверила, что внутри никого нет. На пороге показался усатый мужичок с испуганными, бегающими глазенками. Правда, как только увидел меня, глазенки остановились сначала на моем лице, затем скользнули вниз и буквально приклеились к декольте. Мужичок подобрел, расплылся в улыбке и, бессовестно, не отрывая взгляда от определенной части моего хорошо сложенного тела, спросил: «Чем могу помочь, милейшая?» Меня этим было не смутить. «Скорее, милейшая может помочь вам. Заявку на истребление Гартаха магом оставляли?» Несчастный дернулся, попятился, оступился и треснулся затылком о дверной косяк. Ойкнул, прокашлялся, жестом пригласил войти. Широко расправив плечи, боевой маг вошла в скромную деревенскую обитель и, осмотревшись, бросила: «С условиями ознакомились? 40% сразу. В случае неудачи аванс не возвращается». Мужичок энергично закивал и шмыгнул в соседнюю комнатку, откуда вскоре вернулся с холщовым мешочком в руках. Пересчитав содержимое, я сунула мешочек за пояс и объявила: «Значит так. Гартаха убивать пойду ближе к вечеру. А сейчас мне бы отдохнуть с дороги и поесть чего». «Конечно, конечно», — согласился заказчик, вновь опустив глаза куда не положено. «У меня остановиться желаете, али у соседки?» И взгляд уж совсем горящий, даже слюнопускательный. Ну никакого уважения к боевому магу. «У соседки», — почти без промедления решила я. «Ведите». Тяжко вздохнув и нехотя оторвавшись от созерцания меня, заказчик понуро поплелся к выходу. Соседский дом был примерно таким же, только чуть больше. Хозяйка оказалась женщиной гостеприимной, и даже тот факт, что я маг, ее не смутил. Меня провели в отдельную комнату, поставили на грубо сколоченный стол миску с кашей, а также кувшин холодного кваса. Любезно спросили, не требуется ли что-то еще, и, получив отрицательный ответ, незамедлительно удалились. Вот она. Прелесть житья мага. Все тебя уважают, немного побаиваются, а если спасешь кого, то буквально молятся. Злость из-за папиного заявления не прошла, но временно затаилась, и мне стало немного легче. Сев за стол, я сложила перед собой руки, как в чтении молитвы, прикрыла глаза и с грустной улыбкой проговорила: «Эту трапезу я посвящаю убиенному мною Гартаху, что покинет наш мир сим вечером. Покойся же с миром, чудище поверженное, и знай, что за жизнь твою мне было заплачено 10 серебряных монет». Я замолчала, почти в память будущего усопшего, и подумала, что на последних словах Гартах должен был оскорбиться. 10 серебряных, я бы точно оскорбилась. Внезапно мою минуту молчания нарушил скрип двери и стук приближающихся шагов. Это кто там компанию Гартаху составить захотел? Резко обернувшись, я увидела вошедшего в комнату мужчину и сразу же поняла — маг. Вконец обнаглевший, как оказалось через несколько мгновений. Маг. Не успела я спросить, что он забыл в отведенной мне комнате, как незнакомец окинул меня беглым взглядом, подошел к столу и бесцеремонно взял принесенный для меня же квас. Опустошив целый кувшин, поставил его обратно, отер рукавом губы и еще более бесцеремонно завалился на кровать. От такой наглости у меня буквально дар речи пропал. Правда, вернулся очень быстро. «Это что за хамство?» — уточнила я, подумав, что ужаснее дня у меня еще не было. «Вы что здесь делаете?» Прикрыв глаза, маг, как ни в чем не бывало, бросил: «Пришел выполнять заказ, спасать деревню от Гартаха, получать деньги, почести и все прочее, что герою причитается». Дар речи оставил меня вторично и на сей раз возвращался гораздо дольше. «Это мой заказ!» — в негодовании воскликнула я. «Вы кто такой?» Я скользнула взглядом по коротким каштановым волосам, выразительным, немного резким чертам лица, фигуре. «Нет, не знаю такого. Этот маг точно не состоит в гильдии, значит, одиночка. А все порядочные, официально зарегистрированные маги знают: от практикующих одиночек добра не жди». «Олдор», — представился маг таким спокойным тоном, словно мы непринужденно пили чай. «Сожалею, но меня наняла хозяйка этого дома еще утром, так что первым за заказ взялся я. И я совершенно не буду возражать, если ты сейчас же испаришься из моей комнаты». «Хамство!» — все, что могла сказать, до предела возмущенная я. «Хамство это не представляться в ответ, невозмутимо заметили мне. Впрочем, пожалуй, я не возражаю против общества милой блондинки. Если хочешь отдохнуть с дороги, кровать в твоем распоряжении. Он демонстративно похлопал по свободному месту рядом с собой. Меня возмутило не столько это, сколько его оценка. «Я не милая блондинка!» «О, ну да». Несносный тип усмехнулся, не отрывая глаз. «Ты ведь Гартаха убивать пришла?» «Прошу прощения, боевая блондинка». От такого вопиющего безобразия у меня даже глаз задергался. Я уж молчу о зачесавшихся пальцах, желающих почувствовать рукояти клинков. Если бы не предстоящая битва, точно бы продемонстрировала этому магу боевую блондинку во всей красе. И даже всколыхнувшееся чувство опасности бы проигнорировала. Впрочем, нет, игнорировать бы не стала. Слишком уж остро чувствовалась исходящая от мага сила. Под показной расслабленностью явно скрывалась опасная мощь, с которой нельзя не считаться. Тем не менее, верить ему на слово я не собиралась, и, отправившись к хозяйке, детально ее расспросила. К моему разочарованию оказалось, что она действительно наняла этого мага еще утром. Они с соседом боялись, что из гильдии никто не откликнется, и когда этот тип предложил свои услуги, отказываться от помощи не стали. Настроение окончательно скатилось ниже некуда, и, вернувшись в комнату, я принялась со злостью уплетать уцелевшую после нашествия конкурента кашу. «Да чего все-таки паршивый день!»